Поучение в пяток первой недели Великого Поста. Телеса ваша, храм живущего в вас, Святаго Духа суть. Тела ваши, суть храм живущего в вас Святого Духа. Первое послание к Коринфянам, глава 6, стих 19. Возлюбленные братья, в настоящее время, когда мы приуготовляемся соделаться причастниками Всесвятого Тела и Всесвятой Крови Бога Человека, благоприлично нам войти в рассмотрение того, какое значение имеет наше собственное тело. Значение его необыкновенно важно. Значение это изобразил святой апостол Павел так: «Телеса ваша, храм живущего в вас Святаго Духа суть». Братья, обращали ли мы должное внимание на значение нашего тела? Не смотрели ли мы на этот предмет легко и поверхностно, как на предмет, не нуждающийся ни в каком рассматривании? Между тем, Бог возвещает нам устами апостола: «Телеса ваша, храм живущего в вас Святаго Духа суть». От земли было взято тело человеческое, но сотворено не для земли. Оно не спало в тлении, сотворено было не для тления. Сотворенное, благоукрашенное Создателем для вечности и вечным, оно немедленно по сотворении оживлено бессмертную святую душою. Вместе с нею восхищено с земли в светлый рай для пребывания в нем, для духовной деятельности, для духовного наслаждения. Для плотских наслаждений оно было неспособно. Оно не могло выйти из рук Всесвятого Творца иначе, как вполне чистым и святым. Впоследствии исказил, обезобразил его грех. Его око было так непорочно, что не видела наготы прочих членов, которые, в свою очередь, не представляли ничего, чтобы нуждалось быть прикрытым. Душа не была обуреваема и волнуема страстями, не было волнуемо ими и тело, не закипала кровь от гнева, и не охлаждалась она от печали и уныния. Смерть была не свойственна этому телу, не свойственны ему были недуги, не имело оно нужды ограждаться от влияния стихий. Оно не было узами и темницею для души. Оно было для нее чудную, вечно новую одеждою. Человек пал. Грех поразил смертью и душу его, и тело его. Область смерти над человечеством так всеобща и так всемогущественна, что ни один из многочисленной семьи человеческой не избег ее. Каждый человек родится уже с началом смерти в себе, может подвергнуться ей ежечасно во время земной жизни и непременно подвергается в свой известный час. Безошибочно можно признать всех странников земных движущимися мертвецами. Что наша жизнь на земле, как не непрестанная борьба со смертью? Из такого состояния мы никак не можем умозаключать о состоянии, которое было естественным человеку до его падения. По телу нашему никак не можем судить о теле первозданных. Первозданное, блаженное и бессмертное состояние мы можем созерцать только в божественном откровении. Мы можем видеть опытное, полное доказательство его в Господе нашем Иисусе Христе и частью в тех избранниках Божиих, которые проявили не только в душах, но и в телах своих силу искупления, дарованного Бога человеком человечеству. Тело Адама не утопало в водах, не сгорало от огня, было неприступно для смерти. Преподобного Макария Великого, слово 4, глава 3. Таким явилось тело нового Адама, Господа нашего Иисуса Христа. Оно вкусило смерть, но вкусило единственно по благоволению Бога человека. Вкусивши смерть, оно не переставало быть живым, потому что, разлучившись с душою, не разлучалось с божеством. Оно вознеслось на небо, повторяя с избытком восхищение тела Адамова в рай. Туда оно привлечет тела истинных христиан. И где же тело Всесвятое, там соберутся и духовные орли. Евангелие от Луки, глава 17, стих 37. Хотя и видим, что теперь тела усопших отцов и братьев спускаются в мрачную могилу и покрываются землею. Хотя ожидаем, что та же участь постигнет и наши тела, но веруем и знаем, что эти тела не пребудут навсегда в земле, они воскреснут. Мало того, воскресшие праведники и живущие праведники, праведниками называю истинных христиан, не останутся на земле, они в последний день мира сего приходящего, в начале невечернего дня вечности, будут восхищены с телами своими на воздух, в сретение Господа, и так увсегда, там, на небе, пребудут с Господом». Первое послание к Коринфянам, глава 15, стихи 51 и 52. «Посеянное в могилу тело в тлении восстанет в нетлении, восстанет в славе, восстанет в силе. Тело земное соделается телом небесным, тело душевное – телом духовным». Первое послание к Коринфянам, глава 15, стихи с 42 по 44. Таково назначение тела человеческого. Родится оно зараженным смертью и грехом. Родится оно в смерть, по образу того тела, каким сделалось тело первого сотворенного из персти и возвратившегося в персть погибшего человека. Но возрождается в купели крещения во спасение, по образу тела, которое приял небесный человек, зачавшийся и родившийся от Духа Святого и Пречистой Девы. «Елицы, бо во Христа крестистися, во Христа облекостися. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Послание к Галатам, глава 3, стих 27. «Посредством чудного таинства Евхаристии наше тело соединяется с телом самого Христа». Соединяется тело с божественным телом, кровь с божественную кровью. «Едый мою плоть и пияй мою кровь, — сказал Господь, — во мне пребывает, и аз в нем». Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 56. «Ядущий всесвятое тело Христово и пьющий всесвятую кровь Христову при посредстве такой полноты вкушения приходит в совершенное соединение с Бога-человеком. Тело его делается телом Бога-человека. Кровь его соделывается кровью Бога-человека. Истинный христианин почивает в Господе, и Господь почивает в нем. Христианин облечен во Христа, и опять в христианине Христос. Созерцая это величие христиан, апостол взывает к нам. «Телеса ваша удове Христовы суть, тело Господеве и Господь телу. Облицитеся Господем нашим Иисус Христом, и плоти угодия не творите в похоти. Тела ваши – суть члены Христовы. Тело же для Господа и Господь для тела. Облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечение о плоти не превращайте в похоти». Первое послание к Коринфянам, глава 6, стихи 13 и 15. Послание к Римлянам, глава 13, стих 14. «Дары Святого Духа, — сказал некоторый великий угодник Божий, — уже естественны естеству обновленному». Великий Сесой, смотрите Скитский Патерик. «Уже естественно телу, составляющему собою единое с телом Христовым, быть храмом Святого Духа. Где Христос, там неслитно и неразлучно со Христом и Дух Святой. Многие истинные служители Божии проявили во время земной жизни присутствие Святого Духа в телах их, и тем опытно доказали, что тела христиан должны и могут быть храмом Святого Духа. Тень святого апостола Петра исцеляла больных. Принадлежности из полотна, которые имел святой апостол Павел для своего употребления, были приносимы к больным, и больные от прикосновения к ним исцелялись, а нечистые духи оставляли мучимых ими. Деяния, глава 5, стих 15, глава 19, стих 12. Ехидна, этот самый ядовитый змей, ужалила апостола, но он остался невредим, как бы вовсе не подвергшийся укушению змея. Некоторые святые ходили по водам, протекали, как крылатые, значительные пространства в самое короткое время. При молитвах возвышались телами своими от земли, как бы предначиная, по выражению некоторого святого писателя, будущее восхищение на воздухе и являя к такому восхищению способность. Каллиста и Игнатий Аксанфополов о безмолвии и молитве, глава 25, Добротолюбие, часть вторая. Не только в душах их, в самих телах воздействовал Святой Дух, как в телах человеческих, низведенных к подобию скотов несмысленных, кипят различные страсти, так, напротив, в освященных телах кипит и преизливается божественная благодать, услаждая тело небесную духовную сладостью и вместе умерщвляя его для греха. По разлучении души с таким телом тление не дерзает прикасаться к нему, потому что, несмотря на отсутствие души, соприсутствует ему Дух Святой, обнаруживая присутствие свое различными, достойными Духа и свойственными Духу знамениями. Отчего тела наши чужды духовного освящения? Отчего тела наши способны только к ощущениям скотоподобным? Между тем, как Дух Святой засвидетельствовал, что «ино плоть человеком, ино же плоть скотом», «иная плоть у человеков, иная плоть у скотов». Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 39. «От того, что не внимаем предостережению Господа нашего, который сказал: «Внемлите себе, да никогда отягчают сердца ваши объедением и пьянством и печалями житейскими. Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчились объедением и пьянством и заботами житейскими». Евангелие от Луки, глава 21, стих 34. «Отяготели сердца наши, прилепились к земле души наши». Такое положение духа низводит в дебелость тела, и мы остаемся чуждыми опытного познания, что плоть наша может возрадоваться о Бозе живе. Горе имеем сердца, и повлечется туда вслед за сердцем тело. Возлюбим Господа так, как Он повелел любить себя, всем сердцем, всею душею, всем умом, всею крепостью, чего невозможно исполнить без участия тела. Псалом 83, стих 3. Евангелие от Марка, глава 12, стих 30. «Соделаем тела наши духовными, небесными, избавим их от горестного перехода из темницы в темницу, из темницы могильной в темницу ада. На нас лежит непременная обязанность совершить это. Мы первоначально сотворены для неба. Впоследствии, по падении, мы искуплены для неба. Мы вполне принадлежим Богу, а не себе. Несте свои, говорит нам апостол. Куплени есте ценою, ценою бесценной крови Сына Божия. Прославите уба Бога в телесех ваших и в душах ваших, я же суть Божия. Яко и телеса ваша, не только души, храм живущего в вас Святаго Духа суть. Не свои, куплены дорогою ценою. Прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божии. Тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа. Аминь». Первое послание к Коринфянам, глава 6, стихи 19 и 20.